Глава 10. Сомнения. Андрей Николаевич Бочаров мрачно собирал воедино старые и новые факты по делу о серийных убийствах женщин. Что говорить? Теперь улик против Декстера было с запасом. Но какой ценой? 3 новых тела, погребенных заживо, были найдены в дальнем конце огородного участка Обухова. Точно так же они были скованы между собой, как и предыдущие 2 тройки жертв, со следами уколов снотворного и его остатками в крови. Время смерти эксперты в этот раз назвали более-менее точно, не позднее последней недели сентября. Получалось, что как только Обухов был отпущен ими на свободу, он тут же отправился убивать. Подтвердилась также причастность Декстера ко 2 тройке жертв, отравленных угарным газом. Во-первых, благодаря повторной экспертизе, нашедшей на одежде одной из жертв частицы крови, принадлежащей Обухову, возможно, женщина, сопротивляясь, сумела его отцарапать, а во-вторых, тут же на огороде был найден резиновый шланг по диаметру, подходящий к выхлопной трубе скорой, а также имеющий внутри следы угарного газа. В мусоре рядом с домом были обнаружены использованные шприцы с остатками транквилизатора, а также некоторые личные вещи жертв: косметички, сумочки, украшения, позже опознанные родственниками. Еще на территории был переделанный в гараж сарай. Конечно же, при первом задержании Обухова тщательно и безрезультатно обысканный. Но теоретически позже там могли содержаться последние жертвы до того времени, куда-то Декстером перепрятанные. Соседи, опрошенные уже во 2-й раз, к сожалению, ничего нового не добавили, кроме все тех же дружно сделанных ими об Обухове ранее заявлений. Психованный, чуть что за топор хватается. Такому человеку убить – расплюнуть. Самым главным вопросом на данный момент – являлось местонахождение оставшихся похищенных. На их поиск были брошены силы всех бригад. В который раз была прочесана территория вокруг участка, изучены все известные передвижения Обухова, проработаны все возможные версии, где бы еще он мог в течение столь длительного времени одновременно содержать в плену более 10 пленниц. Увы, никаких результатов это не дало. Манин вставил по 1-е число экспертам, и правильно. Но больше всего, как видели все вокруг, он винил себя. На исходе рабочего дня Алексей специально зашел в чайхану к Бочарову, чтобы еще раз это подчеркнуть. «Андрей Николаевич, я официально приношу вам свои извинения», — заявил Манин с самого порога. «Мне следовало придержаться вашего совета. Но я ошибся. В рапорте я так и укажу. Я вам обещаю». Бочаров на извинения отреагировал довольно сухо, молча кивнул и вернулся к работе. Гуляре, в это время также присутствовавшей в кабинете, это показалось даже не совсем вежливым. «Ну что же», — почувствовав неловкость, свернул визит Манин. «Не буду мешать. Работайте». Бочаров еще раз кивнул, в этот раз даже не отрываясь от компьютера. Вероятно, он действительно был раздосадован тем, что, к его мнению, в нужный момент не прислушались. Так это поняла Гуляра. Но подтвердить свои выводы ей было нечем. АНБ, судя по всему, не собирался делать свои обиды на начальство предметом бесед с подчиненными. «Андрей Николаевич, что дальше?» — спросила Гуляра, выполнив очередное задание. «Не знаю, думаю», — зевнув, ответил пашущий уже больше 16 часов подряд АНБ. «Следственные бригады работают. Надеюсь, за выходные что-то найдут. Ты иди домой, отдыхай». «Я не устала, если что», — ответила на это помощница. Бочаров взглянул на нее и едва заметно, но улыбнулся. Наконец-то напряжение начало его отпускать. «Скоро уже?» — спросил он, показав глазами на симпатично округлый Гулярин живот. «Пара месяцев», — ответила она. «Все нормально. Вы меня не жалеете». АНБ рассмеялся. «Не буду. Надо тебе принести кое-чего. Мне новый сорт привезли», — сказал он, переведя разговор на любимую чайную тему. «Редкий. Не забыть бы. В понедельник. Обещаю». Он подмигнул помощнице. «Счастливо. А вы?» «Я еще поработаю. Есть над чем. Точно не нужна моя помощь», — на всякий случай уточнила Гуляра. «Позже. Обязательно», — ответила АНБ. «А пока что рано». Гуляра скорчила понимающую мину и через мгновение упорхнула. Когда начальство отпускает домой, времени терять не стоит. Андрей же остался на месте размышлять, что еще можно предпринять по делу Декстера Обухова. Сложность была в том, что ответы на некоторые возникающие у него вопросы Бочарову ох как не нравились. Например, кто заботился о пленницах, пока Декстер был под арестом? Получалось, что у него должен был быть сообщник. Кто? И не у него ли сейчас стоит искать пропавшего Обухова и оставшихся женщин? И не он ли на самом деле играет в этом дуэте главную роль? И самое, по мнению Андрея Николаевича, подозрительное, почему не оставлявший до этого ни одной улики маньяк вдруг буквально завалил ими следствие? Вечер пятницы, всю субботу и утро воскресенья Бочаров посвятил поискам ответов на эти вопросы, пожертвовав ради этого даже святой воскресной пробежкой. Пришлось и посидеть на телефоне, и сгонять в 225-ю поликлинику, и еще раз пройти по всем вещдокам. Главное, что все это было не зря. Многое к его радости прояснилось, но делиться своими соображениями, все равно еще больше походящими на подозрения, с коллегами на официальном уровне, Бочаров решил не спешить. Не все еще было понятно, и о многом надо было крепко подумать. Например, выбрать, какой именно сделать следующий шаг. Лишь в том, что этот шаг должен быть сделан, у принципиального Бочарова не было никаких сомнений. Расследование надо было начинать по существу заново. Предстоял серьезнейший разговор с Маниным, уже доложившим наверх о раскрытии преступления. Это и был самый сложный момент. Чтобы заставить начальство решиться на то, на что решиться, по его мнению, было необходимо, АНБ требовалась хоть какая-то поддержка. Примерно через 20 минут после воскресного полудня у Гуляры зазвонил телефон. «Андрей Николаевич? Слушаю. Здравствуй, Гуляра». Тон у АНБ был усталый и виноватый. «Извини, что в выходной. Есть срочный разговор по Обухову». «Конечно, я слушаю. Не телефонный. Знаешь, где дача Манина?» «Откуда?» «Спроси. Он расскажет, как доехать. Нам втроем кое-что надо обсудить. Вне прокуратуры. Срочно. Чтобы с понедельника все, что нужно, пришло в движение». «Хорошо». Гуляра слегка опешила. «Но это не Обухов», — сказал Бочаров. Андрей никак не походил на телефонного пранкера, но Гуляра, тем не менее, переспросила. «Вы серьезно?» «Да. Расскажу, когда приедешь». Не прощаясь, Айн бы повесил трубку.